Глава 32. «Эй! Эй, Иво!» Я открыла заднюю дверь ключом, который еще оставался у меня, и прошла в кухню. Перевернутые стулья стояли на столе и пахло зеленым мылом, которым только что вымыли пол. Мой взгляд упал на большой, окруженный свечами портрет Ханнеке, стоявший на каминной полке. Я подошла к нему и, поцеловав палец, прижала его к холодному стеклу. «Да?» Я обернулась и увидела женщину в косынке на голове, которая выжидающе смотрела на меня. «Добрый день!» Я протянула руку. «Меня зовут Карен Ван де Маде, я подруга Ханнеке. Мне нужно забрать кое-какие вещи, господин Смит в курсе». Женщина взяла ведро и опять принялась мыть пол. «Хорошо», — пробормотала она, медленными движениями расправляя на полу тряпку. В комнате Ханнеке был страшный бедлам. На первом этаже были чистота и порядок, а здесь полный хаос. Книги, разноцветные образцы тканей и рисунки были разбросаны на ее письменном столе, рядом с пепельницей, полной окурков и чашками с недопитым кофе, покрытым плесенью или совсем засохшим. Стены были увешаны рисунками и фотографиями светящихся от счастья Мейса и Анны, на яхте, на пляже, в бассейне, в школе с Санта-Клаусом, поедающими огромный пряник. Они же еще младенцами, спящие в колыбельках, умиротворенно сосущие грудь, мордочки, вымазанные мороженым и шоколадом, сидящие на плечах у Иво. Это разрывало мне сердце. Я сняла со стены одну из фотографий «Наш клуб гурманов в Португалии». В купальниках. Черные от загара в обнимку с блаженными улыбками. Как счастливы мы были друг с другом и сами с собой. Я проглотила слезы и сунула фото в сумку. Все, что лежало здесь — ржавые садовые ножницы, гигиеническая помада, пачки вырванных из журналов фотографий интерьеров, несколько зажигалок, блюда с ракушками, пара серебряных башмачков. Все это очень больно напоминало мне о том, что Ханнеке больше не было на свете. Я включила ее компьютер. Он начал тихонько ворчать. Я тем временем взяла пачку бумаг, которые лежали у принтера. Это были счета, список телефонов одноклассников Мейса, уведомления из налоговой инспекции, путеводители, приглашение на дизайнерскую выставку, открытка с поздравлениями. Я запихнула в сумку нераспечатанный конверт от католического объединения сельских женщин Нидерландов и повернулась к компьютеру. Нажала на иконку электронной почты, и почтовый ящик открылся. Поступило 145 новых сообщений. В основном реклама увеличителей пениса, виагры, пищевых добавок, предложения кредитов и службы знакомств, ответы на деловые предложения, подтверждения подрядчиков, реклама принадлежностей для кухни и ванной. И среди этого 4 полных отчаяния сообщения от некой Мо. «Ты не участвуешь в форуме и не выходишь в интернет. Я очень беспокоюсь. Дай знать о себе. Я постоянно о тебе думаю и знаю, как тебе трудно. Целую, Мо». «Ханна, кидаю себе знать. Я видела в газете траурное объявление. Это твой возлюбленный? Какой ужас, я всегда с тобой, хочешь, приеду к тебе. Целую. Позвони мне на мобильный. Где ты, как дела? Если не хочешь больше общаться, так и напиши. Пожалуйста, мы так много вместе пережили. Напиши, по крайней мере, почему ты не отвечаешь. Это мое последнее сообщение. Постоянно думаю о тебе, и что бы ни случилось, звони, пиши мне в любой момент. Может быть, ты потеряла мой номер. Вот он, 06-433-2231. Надеюсь еще услышать о тебе, но понимаю, что ты решила изменить курс и выбрала семью. Знай, я уважаю твой выбор. Всего самого хорошего, Мо». Я поспешно переписала мобильный этой Мо на пустой конверт и уничтожила все сообщения. «Как там дела?» — раздался голос домработницы. Я и не слышала, как она вошла. На ней была ярко-розовая зимняя куртка, в руке ключи. «Я пошла. Дверь закрою на замок. Вам тоже надо идти».